без названия. Человек он злой и недобрый, скверный человек и несчастный, и кажется мне его жалко, а сама я еще недобрее. И когда мы с ним говорили, давно и не помню сколько, ночь была, и дождь не кончался, будто бы что задумал, будто кто-то спускался и шел в слезах, и сам как слезы. Ни о себе, ни о небе, ни о лестнице длинной, ни о том, что было, ни о том, что будет, ничего не будет, ничего не бывает.